И, пожалуйста, я приглашаю сестер с Мариной Горки. Пожалуйста, Ира. Вот. И они просто расскажут, как они служат Господу у себя в церкви, что делают для того, чтобы действительно и семьи объединялись, и молитвенная жизнь была. Спасибо большое, Лариса Александровна. И я приветствую всех вас в этот прекрасный день. Я поздравляю вас с чудесным праздником. И вы знаете, Господь что-то делает в моем сердце. Я чувствую, переживаю вот эту близость с Ним на этом месте. И вы знаете, когда я смотрю на всех вас, и действительно, Божья красота в женщине-христианке – это что-то особенное. Это что-то просто не оставляет сердце равнодушным. Пускай эта красота всегда будет видна в вас, в вашей жизни. И Лариса Александровна попросила меня рассказать о том служении, которое мы сейчас начали еще в нашей церкви, и посвидетельствовать о том, как вообще Бог вел меня, и как я пришла в церковь, как я стала на том месте, где я сейчас служу. Вы знаете, к Богу я пришла в 25 лет, и я родилась в семье неверующей, мои родители не знали Бога. И жизнь моя до церкви была полна греха. И я очень благодарна Богу. Я каждый день, я благодарна Ему. И вы знаете, мне просто сейчас переполняют еще чувства, потому что вчера мы были у меня дома, и в моей семье очень тяжело было говорить о Боге. Это люди, с которыми мы просто сосуществовали вместе. И мой отец, он очень, очень тяжелый человек, и я никогда не знала, как подойти даже к нему. У нас никогда не было близких отношений. Но вчера, вы знаете, когда мы приехали к нам домой, и я зашла в комнату, где я жила, и я увидела на стене в рамочке, я когда-то повесила: «Веруй в Господа Иисуса Христа, спасешься ты и весь дом твой». Вы знаете, что-то вот внутри меня так поднялась какая-то действительно Божья вера. Я пришла к отцу, и я начала с ним разговаривать, и он слушал меня, это очень удивительно. Он сразу мне сказал: «Ну не надо, не надо, это смотри на вещи проще, что ты мне говоришь о каком-то аде или еще о чем-то, смотри проще на вещи». Я говорю: «Папа, послушай, пожалуйста». И вы знаете, он сидел и слушал. И это для меня, когда я прожила с ним очень много лет, для меня это было чудо, что Бог расположил его сердце. И когда я ему сказала потом в конце: «Хочешь, я помолюсь за тебя?» И он согласился. Я помолилась за него, и потом я спросила: «Хочешь помолиться со мной? Если ты хочешь покаяться перед Богом, помолись со мной». И он сказал: «Хорошо». Вы знаете, я просто очень благодарна нашему Господу, очень благодарна. И я прошу прощения за свое волнение. Когда я пришла к Богу, мне было 25 лет, я не была замужем, и я благодарна Богу, что так сложилось, что я не вышла замуж, хотя были возможности, но я знала, что Бог что-то предусмотрит в моей жизни. Год проходил за годом. Мои подруги выходили замуж, мои одноклассницы выходили замуж, у них рождались дети. И я молилась, я ходила в церковь, я решила, что я буду верно служить Богу. И я просила его: «Господь, дай мне мужа», и просто возлагала на него всю свою надежду. И сказать, что мне было так легко и спокойно, я не могу сказать, потому что приходили времена каких-то сомнений, приходили времена, когда казалось, а может быть нет, а может никогда не будет этого ответа. Но, тем не менее, Все это проходило. Люди, знаете, люди часто, они давали советы какие-то. Люди, не знающие Бога, они говорили: да брось ты, что твоя церковь, ты в монашку превратилась, ты ничего не видишь, ни семьи, ничего. Ну что можно было сказать? Я просто внутри говорила, что придет время, и придет время, и будет видно, потому что Бог сказал, что однажды увидите разницу между служащим Богу и неслужащим Ему. И вы знаете, я старалась ни с кем как-то не делиться своими проблемами, тем, что внутри, потому что, ну, я не знаю почему, может быть, стеснение какое-то, или ну, так не принято сильно открывать душу. Хотя в церкви у меня прекрасные сестры и люди, с которыми я могла на все темы говорить, но я не просила особо там, ну, помолитесь за меня, чтобы Бог дал мне мужа или еще что-то. Я несла это в своей молитве к Богу. Но год проходил за годом. И на то время, когда я встретила своего будущего мужа, уже 9 лет я молилась. И вы знаете, за это время Бог многому меня научил. Потому что когда мы молимся, мы соединяемся с Богом. Мы соединяемся с Его мудростью, с Его силой. И какое-то время я молилась просто и не знала, что, какой ответ. Ну, даст, не даст, даст, не даст. Ну, кто его знает? Это Бог. Потом пришла вера. Вы знаете, я помню, однажды я стала на колени, и я ему сказала: Бог, ты знаешь, я тебя люблю. Я буду служить тебе. Независимо от того, будет у меня семья, дети, муж или не будет, я посвятила себя. Но ты мне скажи, вот ты мне просто скажи, чтобы я знала. Если нет, то я и молиться перестану. Вы знаете, я знаю, что Бог, он отвечает на наши, может быть, такие детские какие-то вопросы. Он любит, когда мы искренне перед Ним. И я раскрыла Библию тогда, и читаю книгу Иезекииль, и в 20 главе я читаю: «Проведу под жезлом и введу в узы завета». И я поняла, что это Бог говорит о брачном завете. И с этого времени вера вот поселилась в моем сердце. Я помню, были такие моменты, когда я смотрела на своих подруг, у которых дети уже старшие классы школ ходят, и я так думала: ведь даже если вот я с кем-то познакомлюсь, или даже если кто-то придет в церковь, покается, пока пройдет какое-то время, ну, 2-3 года, а пока у меня родятся дети, ой, мои подруги уже их поженят. И вы знаете, что я читаю Иаиль, и Бог говорит к моему сердцу: я воздам за те годы, которые пожирала саранча и жуки. Я поняла, что это Бог говорил о детях, что Он воздаст. Я не знала, каким образом, но опять моя вера внутри меня, она крепла, и я благодарила Бога. Иногда я становилась на молитву, и я говорила: Господь, я благословляю своего мужа. Я не знаю, где он, не знаю, никогда не видела, но я благословляю его, я благословляю моих детей, которых ты мне дашь. И сейчас, когда я просто на все это смотрю, я думаю: ну хорошо, что я так молилась. Вы знаете, да. И Бог, я благодарна очень Богу, что Он недалекий какой-то, Он не недоступный, как представляют Его люди, которые не познали Его лично. Бог живой и любящий, и говорящий, и отвечающий. И вы знаете, перед тем, как познакомиться со своим мужем, у меня был какой-то тяжелый очень период. Я жила одна, я возвращалась в свою квартиру, и как раз это была зима. Не то чтобы у меня было какое-то уныние или еще что-то, но Как-то постоянно случались какие-то неприятности, мелкие, но они накапливались, накапливались. То там кошелек украдут, то машина сломается. Я жила одна и работала в деревне, в школе. Мне нужна была машина, я ездила туда за 20 километров на работу. И когда приходишь туда в мороз заводить ее, она сломана и... Думаешь, ну, Господи, вот нет мужа, вот починил бы машину. Знаете, все это понемножку накапливалось, оно как-то доставало, вот как-то тяжело было. Потом одна болезнь, что-то та зима была такая, полна болезнями. И в один день пастор наш, он сказал, говорит, можно я приду к тебе на чай? У нас в гостях есть... пастор из Мариной Горки, и моя жена уехала в институт на занятия. Можно мы к тебе придем попить чая? Я говорю, конечно, это всегда пожалуйста. Они пришли, попили чая, о чем-то поговорили недолго и ушли. И через несколько дней я опять заболела. И с воспалением легких я попала в больницу. Как раз было 8 марта. Там я проводила праздники. Но в один, это, наверное, было 9 или 10, я тоже утром открываю свою Библию, читаю 44-й Псалом, и там написаны простые слова, как-то раньше я их не видела. Читаю, написано «Смотри, черь, и забудь дом отца твоего, и родство твое, ибо вожелает царь красоты твоей». И вся красота черри, она внутри. Я читаю об этом. И перед моими глазами встает картина свадьбы. И я думаю, что это такое, Господь? Что ты мне показываешь? Ну, почитала, закрыла свою Библию. И день как день, ну какой день больницы, сами представляете. Приходит пастор мой как-то, говорит, пришел проведать себя, принести книгу тебе почитать. Ну, а вот ты помнишь, как-то приходили к тебе на чай, так вот этот человек хочет на тебе жениться. Вы знаете, ну как отреагировать, когда тут не с того, как бы... Я вообще еще по своему характеру такой человек, что... Но я старалась не допускать особо в свою личную жизнь никого. Нет, какое сватовство еще? Меня сватать вздумали? Нет. Все, идите, идите, до свидания. Она говорит, хорошо, ты подумай, я пойду. Но вы знаете, что вот, если бы это было так внезапно, наверное, и знать еще все подробности, сколько детей, сколько что, наверное, я бы сказала нет. Но я потом поняла, что вот этими... словами Бог готовил мое сердце, когда Он говорил мне о детях, когда Он говорил мне еще многие-многие какие-то вещи показывал, Он готовил мое сердце. И я стала молиться, говорю, Господь, ну ты знаешь, что это за человек. Я даже не могла вспомнить, как он выглядит. Никогда его не видела, никогда не была в этом городе. Вернулась домой из больницы, и пастор говорит, ну, звонит вот этот человек, хочет приехать познакомиться с тобой. Что мне ответить? Я говорю, ну, пускай приезжает, ну, что я могу сказать, я не знаю его. И когда приехал мой будущий муж тогда с дочкой, и мы начали с ним разговаривать, я говорю, что, вы знаете, ну, как я могу выйти за вас замуж, вот когда я совсем не знаю вас, и, естественно, у меня нет никаких чувств к вам, я ничего не могу вам ответить, давайте будем молиться просто. Прошло некоторое время, а Бог, Он удивительным образом все устроил. Я не знала, сколько у него детей, я знала, что он вдовец, у него остались дети, сколько, я не знала, сколько ему лет. И, может быть, другая женщина, она начала наводить справки быстренько, кто такой, что, чего, какой характер, какой там доход, прибыток, еще что-то. Я этого не стала делать, и просто как-то носила вот это в себе перед Богом. Говорю, Господь, ну, ты знаешь. И потом оказалось, что у моего мужа 7 детей. Да. И Но вы знаете, что когда Бог дает, Он дает особым образом. Вы понимаете, что это, если чужое иногда возьмешь, муж это будет один, да и то невозможно тянуть. А знаете, когда свое, это не тягость, это не ноша. И в очередной раз, я помню, он приехал тогда с детьми, мы пили чай, пирог, все, побеседовали. Говорит, до встречи, до свидания. Они ушли за дверь, я стала молиться, и Бог, Он сразу мне сказал, Он очень четко проговорил мое сердце, говорит, я привел к тебе этого человека, ты молилась о нем, выбирай теперь, это твой выбор, ты можешь сказать да, можешь сказать нет, но я Бог, вдов и сирот, и если ты полюбишь этого человека, я благословлю вас. И так я в следующий раз при встрече я сказала, что я согласна. И, в общем-то, от нашего момента знакомства до нашей свадьбы прошло 3 месяца. Это все развивалось совсем не так, как я предполагала, несколько лет, знакомства, еще что-то. Но я поняла Божью волю, и то есть ждать как бы дальше уже не было никакого смысла. И сказать, что когда мы идем за Богом, это хорошо, это не всегда легко. И не совсем, скажем так, все гладко складывается. И прийти в семью, когда мне было 34 года, когда я вышла замуж, я жила одна, я привыкла угождать самой себе, скажем так. Не то, что я неприхотливый человек, но вы представляете, это совсем другая жизнь. Это даже растение, когда взять и пересадить в новую почву, это тяжело. А там дома остались мои сестры, которых я сегодня вот с радостью увидела, мой пастор, моя церковь, все там, жизнь моя, казалось, вся там осталась. Я поняла вот еще, что для себя, что если мы, те сестры, кто не замужем, если вы молитесь о своих мужьях, то вы должны быть готовы вдвое больше молиться после того, как вы выйдете замуж. Потому что это только подготовка. А все остальное на практике приходится воплощать потом. И я очень благодарна Богу, потому что вот часто мы с мужем сидим вечером, и он говорит, ты знаешь, говорит, когда чем больше я тебя знаю, тем больше удивляюсь просто, как Бог вот все соединил. И действительно, это самый лучший комплимент, когда мой муж говорит, что он благодарен Богу за меня, потому что я хочу быть благословением для него и для детей. И, конечно, нелегко. Нелегко, потому что когда я пришла, нас было 10 человек, семья, еще 2 бабушки, дедушка. Потом я забеременела, у нас родился ребенок. И это тоже было нелегко, потому что ребенок был недоношенный, и целый месяц мы провели с ним в больнице здесь, в Минске. Это тоже была молитва, молитвенная война, просто каждый день за ее жизнь. И я очень благодарна Богу, потому что Он учит, вот в этих молитвах, простых наших молитвах, Он показывает, насколько великая сила сокрыта в молитве, насколько великая Его просто благодать, когда мы молимся, и Он отвечает нам. Слава Богу, мы видим Его помощь в нашей семье, Его устройство, потому что Он верный Бог. И всегда я молилась, хотя мне многие говорили, твое служение теперь мамы, твое служение теперь жены. Я с этим согласна, да, это мое первое служение. Но все время, когда я была в церкви, я привыкла быть в центре жизни церкви. Я ездила в деревни, служила чем могла, пела в группе. Наш пастор всегда говорил, все, что может рука твоя, делай. И для меня это было радостно, всегда служить Богу. Я всегда молилась, Господь, я, когда была беременна, я говорила, Господь, я хочу служить Тебе, я все равно хочу служить вот именно в духовном труде. И я благодарна Богу за то, что сейчас есть служение. Но вот то, что мы начали сейчас с сестрами практиковать, силы молящейся жены, почему и как это случилось, как бы толчком послужил один день, когда пришла ко мне одна сестричка и со слезами говорила о том, что в семье не так, как ей хотелось бы, что в семье нет того, что должно быть в христианской семье. И, ну, что я могу? Я могу посочувствовать, помолиться, дать какой-то совет, ободрить, но это не решит проблему. И потом пришла еще одна сестричка в тот же день, и она тоже плакала. И это настолько как-то мне это легло на сердце, и я с мужем говорю: муж, что нам сделать? Ну, как помочь? Вот что можно сделать, чтобы семьи действительно они возрастали, чтобы они объединялись? Чтоб любовь была в семьях. Ну, сказать проповедь можно, но проповеди быстро забываются. Провести какую-то конференцию, ну, это тоже хорошо. Люди послушают, но и это проходит, и это забывается. И через некоторое время мне попалась на глаза книга «Сила молящейся жены» Амартиан Сторми. Вы знаете, в общем-то, я... довольно скептически, скажу вам, может, это и не очень хорошо, отношусь к женщинам, которые пишут какие-то богословские книги, потому что я знаю, что мы сестры, и мы склонны к многословию. Но когда я посмотрела эту книгу, я увидела четкое изложение, вот по-библейски все построено. Нету лишнего, нету чего-то от себя, знаете... Очень четко написано, вот как молиться о муже. Потому что, знаете, мы можем возносить разные молитвы. Мы можем возносить, но Бог говорит, что если вы молитесь по воле моей, и так важно найти вот этот ключ, как молиться по воле Божьей. Вы знаете, я еще вернусь немножко назад. Когда я жила одна, я молилась всегда: Господи, дай мне мужа, дай мне поддержку, опору, чтобы... А в один момент я вдруг поняла: стоп, ну, наверное, сначала Бог создал Адама, а потом привел Еву. И написано, что не муж для жены, а жена для мужа. И тогда я изменила свои молитвы. Я начала молиться: Господи, сделай меня такой женщиной, которая могла бы быть благословением, которая могла бы быть помощницей, которая смогла бы поддерживать своего мужа и быть для него тем, кем ты предназначил. Я думаю, что это лучшая молитва, чем «Господи, дай мне мужа». И так и здесь. Вы знаете, в этой книге написано очень много примеров молитв. Они не должны служить каким-то образцом, который взял за догму и по ней молишься. Но автор этой книги, она учит промаливать все сферы жизни мужа. И если мы делаем это, мы видим, я верю и знаю, что мы будем видеть успех. Если мы молимся за цели, за служение мужа, за его приоритеты, за его, за то, чтобы он состоялся как личность, за то, чтобы он достиг сам того предназначения, которое Бог для него предназначил, для того, чтобы помочь им прежде всего реализоваться. И если муж поднимается, за ним будет подниматься и жена. И вы знаете, что я хочу сказать, что эта книга, она написана мудрой женщиной, которая пережила очень сложные проблемы в браке, очень сложное непонимание у них было на первых порах. И это книга человека, который имеет опыт сам, как молиться. Это очень важно, что это не просто как-то пришло к человеку как озарение, но это пережито и прочувствовано ей. И еще я хочу сказать, я не буду долго говорить об этой книге. Мы молимся с нашими сестричками, мы собираемся по четвергам, читаем главу за главой, молимся с ними. И вы знаете что? Я знаю, происходит одна вещь. Прежде чем Бог что-то будет делать с мужем, Он будет изменять нас и наши сердца. И если мы готовы к этому, если мы говорим: Господь, я в Твоих руках, меняй меня как Тебе угодно, Бог будет менять и наших мужей. И, но ни в коем случае не нужно использовать молитву так, как средство какое-то манипулирования мужем. И вы знаете, я благодарна Богу за то, что сестры мои приходят, я спрашиваю у них, они делятся свидетельствами, там видят, как Бог созидает, потому что если есть хороший брак, он всегда может стать лучше. Если есть неудачный где-то, может быть, муж неверующий еще, мы собираемся вместе, чтобы поддерживать таких сестер, чтобы действительно быть одной семьей и быть одним целым, и вымаливать их, этих мужей у Бога. И еще будут сегодня свидетельствовать две мои сестры. Они будут рассказывать больше о своей жизни, о своих, о воле Божьей в их жизни. Но я хочу напоследок просто сказать вам, молитвы никогда не бывает много. Молитва может все сделать, все в нашей жизни. Есть один, у которого все ответы, у которого все благословения. И чем больше мы молимся, тем ближе мы к Нему. Ночь глубокая, тихо стоят сады, только ты не спишь, мама моя, мама моя. Слышу шепот губ, все повторяешь ты в жаркой мольбе своей, имя мое, имя мое. Слышу шепот губ, все повторяешь ты в жаркой мольбе своей, имя мое. Что бы делал я, если бы не было в испытаниях рядом тебя, рядом тебя? Правила, и в церковь Божию меня привела, меня привела. Мама, ты меня Богу направила, и в церковь Божию меня привела. Лице твое с детства знакомо мне, жизнь оставила горя следы, горя следы. Часто так своим непослушание ранил, не думая, плакала ты. Часто так своим непослушанием ранил, не думая, плакала ты. Седина уже на висках твоих, знаю, милая, все это я, все это я. Но прошу тебя, мама, прости меня, что причинял тебе горе, прости, горе, прости. Прошу тебя, мама, прости меня, что причинял тебе горе, прости. Пусть воздаст Господь всем нашим матерям по за всех детей, за всех детей, чтобы в вечности мамы увидели всех сыновей своих и дочерей, и дочерей, чтобы в вечности мамы увидели всех сыновей своих и дочерей.